Глава 20. «Слышали? Дикий Джон погиб!» Череда потрясений, как оказалось, в трущобах не закончилась на пожаре. Очень быстро в народ слух ушел, что парочка отъявленных ублюдков мертва. Все в том пожаре подохли. «Неужели они на той улице погорели?» «По делам им!» «Я слышал, что они напивались там. Банды Черного Зуба сожрали. Решили отметить. Вся эта мразь вместе гудела. Ужирались так, что все и сдохли разом». «Вот радость-то!» «Наверное, из-за них улица наша и загорелась». «Точно! По делам им, ублюдки!» «Надеюсь, они помучились». Хотя некоторые такого энтузиазма не разделяли. «А жрать мы теперь что будем, а?» «Дикий Джон с кем-то из знати икшался. У него всегда можно было получить пару лепешек за какое-то поручение. Кто теперь его заменить сможет?» Исчезновение сильной банды было такой же проблемой, как и ее присутствие. Жить рядом с ними было невыносимо, но и без них прожить мало у кого выходило. «Неужели снова в трущобах передел будет?» «Имперский глашатай на улице!» — закричал десятилетний пацан. «Большие новости!» Собравшиеся в круг бедняки переглянулись между собой, а затем разом все вместе сорвались с места и побежали за пацаном. У сгоревшей улицы на самом деле стоял дворянин. Ну или он выглядел именно так. Такую одежду в этом городе еще никогда не видели. Забравшись на груду ящиков, как на помост, он ждал, пока соберутся мужчины с соседних улиц. «Империя будет участок стены сносить!» – заговорил он очень громко. От этой улицы до внешнего кольца стен было рукой подать. Стена была так высока, что солнечные лучи на сгоревшую улицу только к закату на пару часов попадают. Стена была широка, сложена из очень хороших блоков, сделана очень давно и крайне хорошими мастерами. «Нам руки нужны!» – рассказывал имперский аристократ. «За сутки работы мы платим мешком с килограммом зерна на выбор. Можете взять пшеницу, можете еще что-то. Нехватка еды империя не страдает. Кто поработать хочет?» Ошеломленные мужики друг на друга поглядывать начали. «А что, граф?» – спросил кто-то, но не имперца. Так просто в воздух тихонько вопрос отправил, побоялся озвучить его слишком громко. Однако об этом не один он подумал. Еще недавно стражники города даже поговорить с имперцами не давали. «Кстати, сегодня его людей тут даже меньше, чем было вчера, да?» «Кто-то вообще их видел?» На улице много бедноты собралось, но ни одного стражника. Глашатай не говорил, но люди сами, кажется, начинали что-то осознавать. «Я слышал, у этого уважаемого человека что-то случилось в его феоде», — наконец заговорил глашатай. Злую ухмылку, которую он на мгновение показал, отчетливо рассмотрела вся беднота. «Не знаю, что именно там стряслось, но граф спешно покинул город и взял с собой большую часть верных ему людей». «Вот почему стражников нет!» Люди снова переглядываться между собой начали. «Что значила та злая ухмылка?» «Кто поработать хочет?» — снова повторил глашатай. «Я хочу!» — тут же вызвался тощий мужчина. Вскинул руку из середины толпы. «Господин, меня выберите!» «Я всех возьму!» — ухмыльнулся тот. «Все, кто хочет нормальной еды, поднимите руку!» «Я хочу!» «Мы! Возьмите и нас, господин!» Вопрос с едой решался так просто. Нужно было помочь имперцам камни таскать? Да легко. Сейчас, когда на носу зима, килограмм зерна на руки. Но что за прекрасная сделка? Банда Дикого Джона в огне исчезла. Никто не придет, чтобы забрать еду под предлогом распределения. Графа нет. Его стражники тоже не станут на них наживаться. «Дайте нам работу! Прошу вас!» «Да что за бред?» Трущобы столицы, которые к этому времени года уже должны были начинать закрываться в себе, гудели практически на весь город. Люди, мечтавшие пережить зиму, должны были закрыться в маленьких домиках и сидеть там. Голодные, злые, страдающие от голода оборванцы каждую зиму превращались в бедствие для столицы. В трущобы даже мыши боялись заглядывать, ведь их там ловили и продавали втридорога. А сейчас под холодным дождиком трущобы так оживленно гудели, что это становилось предметом для обсуждения даже среди простых жителей, не то что дворян. В таверне ближе к центральной улице пьяные мужики смотрели в окно и видели, как на городской стене больше 50 человек ползает. Они там руками, почти зубами камни с нее выковыривали. Веревки тянули какие-то, махали кирками. «Эта стена сотню лет защищала столицу», — хмыкнул богатый купец. «А теперь ее беднота разбирает, согласие его величества». «Эй, тихо ты!» — тут же шикнул еще один. Слова его друга были такими пугающими, что он практически протрезвел. «А что?» — хмыкнул тот. «Такой позор на голову нашей страны, и даже Бог не способен предотвратить его!» Вид действительно был ужасен. Для всех, кто верил в величие и непогрешимость королевской семьи, вид бедняков, которые стену столицы по камешкам разбирают, был очень болезненной оплеухой. «Мои рабочие бы быстрее справились!» — хмыкнул заместитель министра строительства. Скрестив на груди руки, он наблюдал, как три идиота пытаются веревку тянуть. «Если вон тот сейчас свалится, — говорил он, тыкая пальцем, — его ногу в петлю зажмет, и он без этой ноги останется». «Я знаю, что люди Империи справятся с этим лучше», — хохотнул Сайван. Он тоже с едва сдерживаемой насмешкой смотрел на работу первой партии завербованных бедняков. Прошло уже много лет после создания Министерства строительства. У них имелось много профессионально подготовленных кадров. Прямо сейчас, за стеной, многие из них просто жили в шатрах посреди поля и просто бездельничали, ожидая приказа. Некоторых даже домой отправили, потому что сейчас тут не нужно много людей. Пускай отдохнут в отпуске. «Теперь нам торопиться нельзя», — улыбался Сайван. «Стену снести легко, но смысл не в этом. Главное, чтобы дошел смысл послания». «Парочка пьяниц уже начали от работы косить», — ворчал заместитель министра. Уже на второй день несколько вызвавшихся на работу мужчин стали отлынивать и стараться оттягивать выполнение порученной им задачи. «Они же не дураки», — отвечал Сайван. «Эти парни палкой по горбу получали, бежали работать, а затем снова прятались где-нибудь. Можно было подумать, что эти сволочи просто ленивы, но это было не совсем так. Им платят за день работы. Чем дольше они тут провозятся, тем больше еды получат. Естественно, они хотят поиметь настолько, сколько получится». «Это тоже часть плана?» «Конечно!» — улыбнулся тот. «Через день-два над городом пойдет снег. Пускай заработают столько еды, сколько у них получится. Наказываю их, но в полсилы. Так, по-отечески». Замминистра рассмеялся. Война за умы людей в этом городе вступала в активную фазу. Империя Великого Света для большинства из местных – это просто название какой-то страны. Уже весной, когда большая часть из них благополучно переживет холода, все изменится. То, что империя продвигает, то, что она может предложить всем и каждому – мирная жизнь. Без страха. Без голода. Ирония в том, что этих людей придется такой жизни учить. Они не умеют засыпать и просыпаться в тепле. Они не знают, что это – не бояться. Однако научатся. Медленно, но научатся. Уже по весне они будут сами искать такой жизни. И империя победит, забрав ум и сердце каждого из этих людей себе.